Глава 11. Полюс недоступности. Итак, место, где оказалась синеглазая красавица Дина Лан, заслуживает описания не меньшего, чем знаменитая Кааба, недоступная для геуров, святыня мусульманского мира. Своими размерами помещение напоминало современный заводской цех, кстати сказать, даже без намека на окна. Бестеневые лампы ровно освещали лабиринты столов, кое-где рассеченные стеклянными перегородками. Вид столов заставлял предполагать обильную канцелярскую деятельность, поскольку всюду имелись ее признаки – груда бумаг, ленты скотча, неизменные ножницы и баночки клея с аккуратными пробками-кисточками. Многое, однако, противоречило этому впечатлению, ибо на столах, помимо утопленных в них телефонов, встроенных пишущих машинок и диктофонов, имелись еще дисплеи, обеспечивающие прямое подсоединение к ВМ, а в мусорных корзинах валялись не только бумаги, но и перфоленты. Обилие аппаратуры придавало столам вид диспетчерских пунктов, тем более что они имели форму не банальных канцелярских прямоугольников, а полумесяцев, словно люди за ними были, по меньшей мере, операторами атомных станций. Сейчас Гард, пожалуй, не узнал бы Дин Лан. Люди в этом помещении как-то терялись и нивелировались. Все сидели без пиджаков, все были в рубашках с галстуками, у всех были деловые лица. Имеется в виду мужчины, разумеется. Но и женщины выглядели так, будто им надлежало заниматься весьма серьезным делом, но как бы дома. Вид их был по-домашнему скромен и свободен. Правда, в отдаленных клетушках находились люди несколько иного типа, как правило, пожилые и, как правило, в пиджаках. Лица их были столь же условными, только более многозначительными. Стоит добавить, что количество женщин в этом помещении соотносилось с количеством мужчин примерно как 1:20. А сам наполненный гулом воздух, казалось, был пропитан ровной, мощной энергией, носителями которой как бы являлись присутствующие здесь люди. Даже глаза Дин Лан выглядели тут не синими, а скорее серыми, серо-стальными. Может быть, виноватым было искусственное освещение? Может быть. Но вряд ли оно виновато в том, что платьице сидело теперь на девушке строго, как воинская униформа. А походку Дин Лан уже никак нельзя было назвать танцующей. Любезно механически кивая, когда ее приветствовали, по лабиринту столов теперь двигалась вполне добросовестная рабочая единица. Правда, оставалось не совсем понятным, почему она избрала такой кружной путь, ведь к ее рабочему месту, о котором речь впереди, можно добраться куда короче. Непонятно также, почему ее шаг замедляется, а глаза утрачивают деловое выражение. Впрочем, чем уж нам так интересно Дин Лан? Девушек, подобных ей, тысячи, а производственная ее функция столь ничтожна, что через нее невозможно понять назначение всего этого секретного комплекса. Она привела нас сюда, но она не прислушивается к разговорам. Взгляд ее сужен, а ум вовсе не настроен на обозрение проводимой тут работы. Иди себе, Дин Лан. Мы пока осмотримся. Итак, помещение походило и на заводской цех, и на канцелярию, и на отдел института. Однако оно не было ни тем, ни другим, ни третьим. Весь этот комплекс людей и машин назывался «секция расчета», что, впрочем, тоже не поясняло его назначение. Потому что рассчитывать, как известно, можно все, от урожая шампиньонов до движения спутников. Неофициально комплекс еще назывался сценарным. Это тоже было истиной, поскольку тут действительно готовили сценарии, только не фильмов и не пьес. А, впрочем, можно сказать, что и пьес, потому что они предопределяли игру многих людей, только не на сцене, а в жизни, ибо здесь моделировали не более и не менее как ход истории. Так, по крайней мере, думали создатели этого комплекса. Сама по себе деятельность отдела не имела ни задач, ни цели, и в этом смысле отдел ничем не отличался от автомобиля или угольного комбайна. Цель задавалась извне, и даже местное руководство не имело ясного представления, что же именно определяет задачу и формирует условия. Кто-то там наверху, но кто? Он был анонимен, как сам Господь, Бог, но на эффективности отдела это никак не отражалось. Как обычно, некоторое время назад отдел получил срочное задание, которым и был теперь преимущественно и даже сверхурочно занят. Вот как оно было сформулировано. Исходная ситуация. Президент страны, шло ее название, стал проводить политику, идущую вразрез с нашими интересами. Односторонний отказ от секретных статей договора, национализация собственности Газолин Компани и планы еще более широкой национализации. Точка. Цель задания – рассчитать оптимальный вариант замены правительства, гарантирующий полную лояльность нового руководства. Граничные условия. Операцию требуется осуществить быстро, оптимально в течение нескольких часов, и по возможности бескровно, внутренними силами. Срок исполнения 5 дней. Эта директива была подобна повороту ключа зажигания. Дальнейшее шло уже автоматически. Более пристальный, чем у Динелан, взгляд мог бы обнаружить, что лабиринт столов в помещении имеет некую структуру, внешне, правда, не очень заметную, потому что ее предопределяло не место стола в пространстве, а место этой производственной ячейки в незримой системе программа «Машина-человек». Чтобы описать эту систему, ее структуру, то, как она функционирует, потребуется книга, густо нафаршированная математикой –